Глава 13. Приговор. Рыдания затихли, и Катрин, в конце концов, успокоилась. Некоторое время она еще всхлипывала. Слезы высохли на щеках, но оцепенение не проходило. Она в сладостном счастье прижалась к мужу, слушала, как бьется его сердце, смотрела на залитый лунным светом сад. Она тянулась к руке, которая ласково гладила ее по голове, как раньше. Так было хорошо чувствовать Арно рядом с собой, вдыхать его здоровый мужской запах. Легкое опьянение мало-помалу ударило в голову молодой женщине. В ней плескалось столько счастья, что оно, конечно, должно было перелиться через край, и, подняв голову, Катрин прильнула влажными губами к шее Арно. Он вздрогнул от этого поцелуя, беспокойно чувствуя, как пробудилось его желание. Катрин поняла это и продлила свою ласку, незаметно поднимаясь к лицу и к губам. И он не заставил ее проделывать весь путь. С жадностью проголодавшегося человека он прильнул к ее губам в поцелуе, который был нескончаем и воспламенил их кровь. Руки Арно ласкали ее обнаженные плечи и спину. Он мягко убрал шелковое покрывало. Она не противилась, наоборот, помогла, сгорая желанием отдаться ему полностью. Отброшенная ее нетерпеливыми ногами, последняя простыня упала, накрыв собою труп змеи. Но Катрин уже забыла о змее. В ней опять клокотала жизнь, и любовный жар проник до самых глубин ее существа. Отстранившись от Арно, она повернулась на спину в холодном свете луны, чтобы он смог лучше ее увидеть. «Скажи, я все еще красива?» — прошептала она, заранее уверенная в том, что он ответит. «Скажи мне, ты все любишь меня?» «Ты прекраснее, чем когда-либо, дьяволица, и ты это хорошо знаешь. А насчет того, чтобы тебя любить, скажи, ты любишь меня? Я знаю, вижу. Разве мне стыдно признаться, что я тебя обожаю? Я люблю тебя, мой прекрасный господин. Я люблю тебя больше всего на свете. Катрин». И опять она прильнула к нему, чтобы победить его последнее сопротивление, обняла его нежными руками, приводя в безумие прикосновением своего тела. Она была чудесной колдуньей, а он был только мужчиной. Не пытаясь объяснить, каким чудом это только что достойное жалости существо вдруг разом обернулось сладостной сиреной, он признал себя побежденным и опять заключил ее в объятия. «Любовь моя», — прошептал он у ее губ, — «моя нежная Катрин, моя жена». И последовало неизбежное. Слишком долго они ждали, и он, и она. Они жаждали обрести любовь. Розовый дворец мог рухнуть, но это не помешало бы Катрин отдаться своему мужу. В течение долгих минут с дикой страстью они любили друг друга, забывая об опасности, которую заключали в себе стены. Они любили бы друг друга, может быть, часами, если бы вдруг свет не залил комнату. Пронзительный от злобы голос бросил: «Что, у франков есть обычай инцеста? Мне кажется странным такое поведение между братом и сестрой». Мгновенно пара разъединилась. С исказившимся лицом Забейда стояла посреди комнаты, а за ней двое слуг, державших факелы. Принцессу нельзя было узнать. Ненависть изменила ее черты, а золотистая кожа стала серо-пепельной. Большие глаза налились кровью, а сжатые кулачки говорили о желании броситься и убить самой этих людей. Повернувшись спиной к Катрин, она обратилась к Арно. «Ты обманул меня, но не настолько, насколько сам думал. Я чувствовала, что между этой женщиной и тобой было что-то другое, кроме кровной связи. Я чувствовала это и ненавидела. Я могла бы полюбить твою сестру, но она... Я возненавидела ее с первого взгляда, поэтому следила за ней». Концом ноги Арно отбросил простыню, открыв черное тело змеи. «Только следила? Тогда объясни мне это. Если бы не я, она была бы мертвой. И я хотела ее смерти, потому что догадывалась, что между вами что-то было, и была уверена. Я пришла приказать убрать ее труп и увидела вас. Увидела, понимаешь? Перестань выть», — с презрением прервал ее Арно. «Может, скажешь, что я тебе принадлежу? Ты здесь раскричалась, разругалась, как какая-то баба на базаре, муж которой бегает за девками. Для меня ты ничто, только неверная, Я только твой пленник, только и всего. Арно, — шепнула Катрин с беспокойством, видя, как Забейда помертвела. — Берегись. Но Забейда продолжала. — А эта белая женщина для тебя, конечно, много значит. — Она моя жена, — просто ответил рыцарь. — Моя супруга перед Богом и перед людьми. И если ты все хочешь знать, у нас есть сын на родине. Теперь понимай, как знаешь. Катрин захлестнула волна радости, несмотря на их критическое положение. Она была счастлива, что он бросил ее звание супруги как оскорбление в лицо соперницы. «Понимать?» Желчная улыбка исказила еще больше помертвевшее лицо принцессы, а голос постепенно приобрел угрожающую мягкость. «Это тебе придется понимать, монсеньор. Ты сам сказал, ты мой пленник. Пленником ты и останешься, по крайней мере, пока я еще буду тебя желать. О чем ты думал, когда торжественно заявил, что эта женщина твоя супруга? Что я заплачу от умиления? Положу ее руку в твою? Открою перед вами двери Аль-Хамры, дам охрану до границы? Пожелаю вам всего счастья мира?» «Если бы ты была достойна своей крови, дочь воинов Атласских гор, ты так бы и поступила. Моя мать была рабыней, туркменской принцессой, проданной великому хану и подаренной моему отцу. Она была диким степным зверем, и чтобы ею овладеть, ее нужно было сажать на цепь. Она была свирепа и необуздана, окончила тем, что убила себя после моего рождения, потому что я была девочкой». Я похожа на нее. Я знаю только кровь. Эта женщина, твоя супруга, тем хуже для нее. И что ты сделаешь? Скажу тебе. Темное пламя загорелось в ледяном взгляде Забейды. Близкая к психическому расстройству, она бронила жесткий нервный смешок. Я прикажу привязать ее голой во дворе у рабов. Пусть развлекаются в течение всего дня и всей ночи. Потом ее выставят на кресте на крепостную стену, чтобы солнце жгло и сушило ее кожу, которая так тебе нравится. А потом Юан и Конг займутся ею. Но успокойся, из всего этого представления ты ничего не упустишь. Это будет тебе наказанием. Думаю, после этого тебе больше не захочется сравнивать ее со мной. Мои палачи хорошо знают свое дело. Возьмите эту женщину, вы там». Сердце Катрин захолонулось, и инстинктивно она протянула к мужу руки, как бы ища его защиты. У евнухов не хватило времени даже двинуться. Арно живо схватил свой кинжал, оставшийся у кровати, и бросился между Катрин и рабами. Гнев залил краской его лицо, но голос оставался ледяным и спокойным, когда он заявил: «Вы ее не тронете. Первый, кто двинется, пусть знает, что не проживет и мгновение». Евнухи застыли на месте, но Забейда только рассмеялась. «Ну и безумец! Я позову, придет охрана. Их будет 100, 200, 300, столько, сколько я захочу. Признай себя побежденным. Оставь ее. Пусть с ней будет, что будет. Я сумею заставить тебя ее забыть. Я сделаю тебя королем». «Думаешь соблазнить меня такими вещами?» — посмеялся Арно. «И ты говоришь, что я безумец. Ты сама безумна». Прежде чем кто-либо двинулся, он схватил Забейду одной рукой, зажав оба ее запястья, удерживая ее перед собой. Другой рукой он приставил к шее принцессы тонкое острие кинжала. «Ну, зови твоей армии теперь, Забейда, зови, если осмелишься, и тогда это будет твоим последним криком. Встань, Катрин, и оденься, мы убежим». «Но как?» «Увидишь, делай, что я тебе говорю. А ты, принцесса, ты нас поведешь. Спокойно. Поведешь до того тайного выхода, который тебе так хорошо известен. Сделаешь движение, крикнешь — умрешь». «Ты далеко не уйдешь», — прошептала Забейда. «Едва ты окажешься в городе, тебя опять возьмут. Это мое дело. Иди». В сопровождении потрясенной Катрин они медленно вышли из комнаты, и перед этой странной двойной фигурой с опаской все расступились. Они прошли в сад. Катрин казалась безумным это предприятие, заранее обреченное на провал. Она не испугалась за себя по-настоящему, когда Забейда с садистской радостью описала пытки, которые та ей готовила. Мараема разве не сказала ей о скором прибытии калифа? Зобейда в гневе, видно, забыла. Любопытно, но Арно догадался о мыслях своей жены. «Ты ошибаешься, Катрин, что страх перед братом удержит эту фурию от того, чтобы тебя умертвить. Она теряет рассудок, страх, когда в нее вселяются демоны». И на самом деле, несмотря на приставленный к ее горлу кинжал, Зобейда прошипела сквозь сжатые зубы. «Вы далеко не уйдете. Вы умрете». И вдруг, потеряв голову, она принялась вопить. «Ко мне, на помощь!» Извиваясь как уж, чтобы высвободиться из рук Арно. Она захотела еще раз закричать, но на сей раз ее вопль заглох, закончившись ужасным хрипом. Кинжал вонзился. Зобейда без стона соскользнула из рук Арно на тонкий мягкий садовый песок, широко открыв глаза от невероятного удивления. На глазах у ужаснувшейся Катрин она легла на землю пятном бледного света. «Ты убил ее?» — в ужасе пролепетала Катрин. «Она сама себя убила. Я не хотел по-настоящему ударить. Кинжал сам вошел». Какой-то момент они стояли лицом к лицу, и труп лежал между ними. Арно протянул руку жене. «Пойдем, нужно попробовать убежать. Евнухи подняли, вероятно, тревогу. Наш единственный шанс был в том, чтобы добраться до тайного прохода, пока нас не настигли». Не колеблясь, она положила руку в протянутую ладонь и дала себя увлечь в заросли цветов и кустарников. Но было уже слишком поздно. Арно был прав. Их шанс в том, чтобы заставить Зобейду показать им тайный проход. Наступал день, и сад пробуждался. Со всех сторон слышались шаги и голоса. Попав в окружение, они на миг задумались, по какой же дороге идти. «Слишком поздно», — прошептал Арно. «У нас нет времени бежать к стене верхнего города. Смотри». Со всех сторон на них шли евнухи со своими изогнутыми саблями, лезвия которых сверкали в лучах восходящего солнца. За кустами, где Монсалви оставили труп Зобейды, поднялись пронзительные крики «Ю-ю!» лживого плача служанок и рабов. «Мы пропали», — спокойно произнес Арно. «Нам остается только достойно умереть». «Если я останусь с тобой, думаю, я сумею умереть», — сказала Катрин, крепче сжимая руку мужа. «Не впервые мы вместе будем смотреть смерти в глаза. Помнишь, Руан?» «Не забыл», — ответил Арно с беглой улыбкой. «Но здесь нет Жана Сона, который нас бы спас». «Есть Абу Аль-Хейр, Готье, Жос, мой оруженосец, который вступил в войска калифа, чтобы проникнуть в Аль-Хамру. Мы не одни». Арно посмотрел на жену с восхищением. «Жос? Кто же еще этот? Один нищий бродяга-парижанин, который вместе со мной шел в паломничество, чтобы получить отпущение грехов. Он очень мне предан». Несмотря на очевидную опасность, несмотря на приближающихся воинов, которые неумолимо замыкали круг, подходя к ним со всех сторон, Арно не смог удержаться от легкого смешка. «Ты всегда меня будешь удивлять, Катрин. Если бы ты повстречалась с сатаной, моя миленькая, ты бы надела на него ошейник и сделала из него послушную собачку. Я рад, что ты сумела дотащить сюда эту гору мускулов и нормандского упрямства, которое называют Готье. Попробуй теперь проверить свою власть вот над этими», — добавил он, изменив тон и показывая на тех, кто приближался к ним. Две группы подходили теперь, Катрин и Арно, стоявшим между бассейном и кустом роз. Во главе одной группы они узнали евнухов Зобейды. Они шли впереди, а за ними женщины несли тело принцессы. Человека, который вел другую группу, Катрин узнала по тюрбану из пурпурной парчи. Это был великий визирь Абен Ахмед Бану Сарадж. «Ты прав», — прошептала Катрин, — «мы погибли. Этот тебя ненавидит, а меня у него тоже нет причины любить». Обе группы соединились, прежде чем дойти до Катрин и Арно. Бану Сарадж долго смотрел на обернутые лазоревыми покрывалами тело, которые женщины положили перед ним, потом спокойно направился к супругам. Смерть, что шла к ним в образе этого человека, молодого и изящного, показалась Катрин еще ужаснее, чем смерть от кобры. Умирать вообще мерзко, когда после стольких трудностей человек вновь обретает любовь и счастье. Инстинктивно Катрин постаралась найти укрытие у Арно, рука которого обнимала ее за плечи. Сад был прекрасен в золотистом свете раннего утра. Освеженные ночной прохладой цветы казались еще более роскошными, а вода отбрасывала великолепные голубые блики. Тяжелый, удивительно пустой взгляд Банусы Раджа лег на Арно. «Это ты, не так ли, убил принцессу?» «Да, действительно, я. Она хотела подвергнуть пыткам мою жену, и я ее убил». «Твою жену? Эта женщина моя жена, Катрин де Монсалви. Ценой тяжелых испытаний она пришла повидаться со мной». Черные зрачки великого визиря на миг скользнули по Катрин с иронией, которая заставила ее покраснеть. Этот человек как раз застал ее в объятиях калифа, и упоминания об опасностях, которые она претерпела, должны были неизбежно его позабавить. Ей стало стыдно, и она упрекнула себя за полуулыбку Мавра, потому что теперь именно Арно за это расплачивался. «Это было твое безусловное право», — заметил Банусы Радж. «Но ты пролил кровь самого властелина верующих, и за это преступление ты умрешь. Пусть будет так, бери мою жизнь, но дай уехать моей жене, она не виновата». «Нет», — запротестовала Катрин, цепляясь за мужа, — «не разделяй нас, визирь. Если он умрет, я тоже хочу умереть». «Не я решу вашу судьбу», — прервал ее Банусы Радж. «Калиф подъезжает к городу. Через час он въедет в Аль-Хамру. Ты слишком быстро забыла, женщина, что принадлежишь ему. Что касается этого человека, он более не прибавил ничего, кроме властного жеста». Несколько охранников, которые его сопровождали, вышли вперед. Несмотря на ее крики и отчаянное сопротивление, Катрин оторвали от Арно. Ему связали руки за спиной, а молодую женщину отдали на попечение служанок гарема. «Отведите ее к ней в покое», — приказал визирь со скукой в голосе, — «и охраняйте. Но главное, пусть замолчит». «Я замолчу», — завопила Катрин, выйдя из себя при виде того, что ее супруга связали и окружили охраной. «Если ты оставишь меня вместе с ним, если ты меня тоже свяжешь». «Будь мужественна, Катрин», — принялся умолять ее Монсалви, — «мне необходимо твое мужество». «Заткните ей рот», — приказал Банусы Радж, — «ее крики невыносимы». Женщины обрушились на нее, словно стая ос. Одной тряпкой ей заткнули рот, другой завязали глаза, связали руки, ноги, потом, словно сверток, отнесли в покой султанши, из которых она ушла этой ночью. Ярость сжигала ее так сильно, что даже не хотелось плакать. Неужели Бог позволит свершиться такой несправедливости? Разве Арно должен умереть за то, что убил эту кровожадную дикарку, которая хотела заставить ее принять тяжелейшие пытки? Нет, это невозможно, это не могло быть возможным. Ценой болезненного усилия ей удалось повернуть голову и еще раз увидеть своего мужа. Среди блестевших кривых сабель он ходил в сторону тюрем. Несмотря на путы, он шел очень прямо, очень гордо, высокая и благородная фигура. Слезы брызнули из глаз Катрин, горькие и жгучие, полные отчаяния. «Я тебя спасу», — пообещала она про себя, — «даже если мне придется ползать в ногах у калифа, целовать пыль под его ногами, я вырву у него помилование». Она еще раз была готова на любое безумие. Между тем она очень хорошо знала, что на эту цену Арно не согласится. Он ею вновь обладал, и теперь она принадлежала только ему. Пока ее уносили, в голубом утреннем воздухе она услышала пронзительный звук флейты барабанов, приветственные возгласы толпы. Мохаммед только что въехал в Гренаду. Когда вечером пришли за Катрин, чтобы отвезти ее к калифу, она почувствовала, что в ней ожила надежда. Между тем день был тревожным. У входа в ее покои охрана была усилена, но обычный эскадрон служанок и рабынь был заменен немым евнухом, который принес ей к полудню еду на подносе. Ни одна женщина так и не пришла к ней, даже Мараима, и Катрин беспокоила такая изоляция. Строгости в отношении ее не предвещали ничего хорошего для ее мужа. Может быть, ей гораздо труднее будет добиться его помилования, чем она предполагала. После великого шума, вызванного прибытием калифа, весь дворец впал в тишину. Время от времени женский плач о Забейде проникал до покоев Катрин, и это раздражало ее, потому что горе было искусственное. Кто же искренне мог оплакивать эту жестокую, кровожадную женщину? И что теперь выпадет на долю Арно за то, что он освободил от нее мир? Катрин нервничала, что Мораема не появлялась. Чего могла бояться эта старая сводница? А ведь Катрин отчаянно нуждалась в ней. Любой ценой нужно было найти способ предупредить Абу Аль-Хейра о смертельной опасности, в которую попал Арно. Не приказал ли в гневе калиф немедленно убить Арно? В ту самую минуту, когда Катрин так беспокоится об Арно, его, вполне возможно, уже нет в живых. Но эту мысль молодая женщина решительно отбросила. Нет, он не мог умереть. Она бы это почувствовала всем своим нутром. Но Катрин дошла до крайнего напряжения, когда, наконец, Мораема появилась на пороге ее комнаты. «Пойдем», — только и сказала она, — «хозяин хочет тебя видеть». «Наконец, вот и ты», — воскликнула молодая женщина, живо вставая, чтобы пойти вслед за своей надзирательницей. «Я прождала тебя весь день и...» «Молчи», — сурово прервала ее старая еврейка, — «я не имею права разговаривать с тобой. И остерегись убегать. Тебе больше это не удастся». И действительно, на пороге с десяток евнухов ждали с саблями в руках, чтобы сопровождать Катрин. Мораема ограничилась тем, что плотно завернула Катрин в покрывало, при этом приговаривая: «Будь смиренной, как только сможешь, свет зари. Не в Джанан аль-Ариф я тебя веду, а во дворец, где наш хозяин властвует. Он очень разгневан. Мне жаль тебя, ибо ты должна будешь выдержать его гнев». «Я не боюсь», — ответила Катрин гордо. «Иди вперед, я следую за тобой». В сопровождении евнухов Катрин послушно прошла через гарем до дверей дворца, где находился калиф. Любопытные женщины глазели на них. Она услышала смех, шутки, увидела, как засверкали зеленые глаза Зоры, которые плюнул ей под ноги. Выходя из двора львов, они попали в плотную толпу женщин. Сопровождавшим евнухам пришлось поработать, чтобы освободить проход. Произошла небольшая свалка. Вдруг Катрин услышала голос, который прошептал ей на ухо по-французски. «Его отвели в Гафар, значит, казнить сразу не будут». Катрин с благодарностью улыбнулась, думая, что узнала фигуру Мари, которая тут же затерялась среди других. Это могла быть только она, и Катрин почувствовала облегчение. Итак, Арно отвели в башню Аль-Казабы. Ему не грозила немедленная смерть. Ударами рукоятей мавританских кривых сабель, кнутами из носорожьей кожи, евнухи проложили себе дорогу до двери, через которую сообщались обе части дворца. А там уже охрану несли мавры в шлемах и с копьями в руках. За дверью открывался дворец калифа в мраморном кружеве в обрамлении зеленой воды, окруженной двойной изгородью благоуханных миртовых деревьев. Там не было ни кустов, ни благотворной тени, как в Джанан-эль-Арифе, только стражники при оружии выстроились до самого грандиозного вала, видневшегося в глубине под тяжелой квадратной башней, и мельтешилась толпа должностных лиц и слуг в пышных одеждах. Стражники и сама Мораема оставили Катрин у входа в зал посланников. Из узких окон, украшенных цветными стеклами, приглушенный свет отвесно падал на широкий золотой трон, инкрустированный тонкими драгоценными камнями, на котором сидел калиф и смотрел, как шла к нему молодая женщина. Тюрбан из зеленого шелка, заколотый огромным изумрудом, охватывал голову монарха. В руке он держал скипетр, длинный изогнутый бамбук, покрытый золотом. И Катрин отметила со сжавшимся сердцем, что никакого сожаления не выражал этот тяжелый ледяной взгляд. Слуги в длинных зеленых халатах взяли ее за плечи, когда она вошла, и принудили встать на колени перед троном. Тогда она потеряла последнюю надежду. Ей нечего было ждать от этого человека, который заранее уже считал ее виновной. Она неподвижно застыла в ожидании того, что он заговорит, но неустрашимо посмотрела в его глаза. Когда последний слуга убрался, он спокойно сказал: «Сними покрывало, я хочу видеть твое лицо. К тому же так одеваться ты не имеешь права, ты не из наших». Она с радостью послушалась. Оставаться на коленях перед лицом этого судьи она не хотела. Если не удастся спасти Арно, она твердо хотела заставить Мухаммеда отправить ее к мужу. Белое покрывало скользнуло вниз и легло у ног светлым облаком. Она встретила гневный взгляд монарха. «Кто позволил тебе встать? Ты? Ты сам сказал, я не из ваших. Я свободная женщина и из благородной семьи. В моей стране король разговаривает со мной с уважением.